Глава шестая. Проснулся я около 12. Пророки сообщили, что сегодня ожидается лишь один всплеск энергии изнанки, да и тот ближе к вечеру. После утреннего мациона спустился на первый этаж и направился завтракать. За столом оказалось полно людей. Но внимание привлек Нахай и его сын. Ундес сидел в расписном монгольском халате, как и его отец. Когда я подошел ближе, оба они встали и глубоко поклонились. «Господин...» — разговор начал Нахай. «Моя родственница, а если точнее бабушка, умерла в преклонном возрасте 104 лет. Долг перед предками и родом требует присутствовать на похоронах. Также, если вы позволите, я бы хотел взять с собой сына. Думаю, Ундесу будет полезно взглянуть на историческую родину и познакомиться с кланом». Они вновь глубоко поклонились, буквально в пояс, и замерли, словно статуи. Такой поворот меня несколько смутил. Но одно я понял точно. Нахаю очень нужна эта поездка. Почему? Он очень старательно подобрал слова про долг и предков. Причем произнес он это при Герде и Сильвии. Так что, даже вздумая я ему отказать, это бы выглядело форменным свинством с моей стороны. Нет, причин отказывать Нахаю у меня не было. Меня смущал способ, который выбрал слуга. А Сильвия и Герда испытующе смотрели на меня во все глаза, ожидая ответа. Но зачем ему это нужно? Я бы и так отпустил Нахая. «К чему этот цирк? Чтобы я позволил уйти еще и его сыну?» «Да, и Ундес не являлся каким-то уникальным специалистом. Что у меня, недостаточно слуг? Или дело не в этом? Может, есть некоторая угроза раскрытия моего происхождения? Я хочу сказать, что Нахай может выдать мой секрет с получением тела Демидова. Но на территории Великой Монголии до меня никому нет дела, поэтому эта версия тоже не подходит. От того, как все было проделано, у меня почему-то сильно свербела чуйка. Пауза затянулась, и Герда меня окликнула. «Климент, что ты скажешь?» «Да, соболезную вашей утрате». Я показал глазами, что обращаюсь сразу и к Нахаю, и к Ундесу. «Конечно, я отпускаю вас обоих». «Благодарим, господин». Монголы вновь поклонились, словно солдатики на параде. «Вы позволите нам покинуть поместье прямо сейчас? Похороны запланированы на завтра, а ближайший самолет отбывает поздно вечером». И вот опять. Все так сказано, что просто нельзя отказать. Я пожал плечами. «Езжайте», — почти равнодушно ответил я, но, немного подумав, спросил. «Но вы же вернетесь?» Слуги переглянулись. «Конечно, господин». На лице Нахая застыло такое выражение, словно от ответа зависела его жизнь. «Я все понимаю, езжайте и ни о чем не беспокойтесь. Будем считать, что вы в оплачиваемом отпуске. И не торопитесь возвращаться, у тебя, я хотел сказать, у вас месяц». Зачем я это сделал? Хотел посмотреть на реакцию слуг. Нахай с сыном удивленно переглянулись, и им явно понравился такой ответ. Еще раз быстро поклонились в пояс, и тут я не выдержал. «И хватит уже кланяться! Неужели это ненормально для Великой Монголии, чтобы на похороны родственников не отпускали слуг?» «Мы с сыном сердечно благодарим господина за его великодушие и щедрость», — ответил Нахай. А его сын вновь попытался поклониться, видимо, на автопилоте, но Нахай остановил его. «На нашей родине действительно могут отказать слугам в этой милости». «Ой, Нахай, да подвязывай ты уже вот с этими вот всем! Я что, не человек?» «Мы уже уходим. До свидания». Слуги явно торопились убраться подальше с территории поместья. И, поклонившись, в этот раз очень сдержанно оба вышли в коридор, где их ждали собранные чемоданы. Даже с учетом того, что у Нахая умерла бабушка, вел он себя странно. Я сел за стол, а Герда, как ни в чем не бывало, спросила. — Тебе, как всегда, яичницу с чаем? — Ага, — кивнул я. Герда включила телевизор. По московскому вестнику шли новости. На экране появился экстравагантный диктор в очках и синем щегольском костюме. Его волосы были идеально уложены в строгую и одновременно стильную прическу. «Сегодня Великая Монголия скорбит. Великий хан Хайшан прощается со своей матерью. Жена великого хана Тагон Митюра прожила долгие 104 года. Родила ему 5 сыновей и 2 дочерей и совместно с мужем занималась политикой, а после смерти мужа всецело посвятила себя помощи сыну. Аргана Чаха, так звали, почившую, самолично принимала послов и подписывала договоры между странами, а также активно занималась благотворительностью. Дальше я не слушал. Не знаю, бывают ли такие совпадения, но возраст бабушки Нахая и матери великого хана оказались одинаковыми. А вы знаете что-то еще об отъезде Нахая? Обратился я к сидевшей напротив ведьме. Сильвия погладила рыжее лохматое чудовище, которое, как оказалось, свернулось калачиком возле нее. Я сама услышала обо всем только сейчас. Я начал судорожно вспоминать все, что знал о слуге. Нахай говорил, что он из древнего рода, что его отец или дед бежали из Великой Монголии еще в 50-е или 60-е, я уже не помню. Вслух проговорил я, не обращая внимания на Сильвию и Герду. Еще он применил Камантоку, когда я неосмотрительно вляпался в одну схватку. «Камантоку?» — удивилась Сильвия. В ее глазах застыл неподдельный интерес. «Камантоку — вещь редкая и действительно возникает в редких родах. Камантоку появляется где-то после 7-8 столетий непрерывной практики одной и той же стихии каждое поколение. Если бы мы знали Камантоку императора и Нахай, то можно было бы более уверенно говорить об их родстве». Я нахмурился. То, к чему вела Сильвия, мне откровенно не нравилось. Но и вопрос этот нужно было решить и выяснить, кто же такой Нахай и к какому клану он принадлежит. И почему я об этом раньше не подумал? Нахай говорил что-то про ледяной шторм, кажется. Я тогда не спал 2 сутки и плохо помню. Извиняющимся тоном сказал я. Сильвия уже что-то набирала на планшете. «Камантоку великого хана». «Неизвестно», — произнесла Сильвия с какой-то мрачной торжественностью, а затем добавила. «Будет забавно, если у тебя в слугах ходил родственник самого великого хана, и ты даже не знал об этом». «Что?» Предположение ведьмы прозвучало как бред, но я действительно ничего не знал о Нахае и его происхождении. А спросить было не у кого. Или можно поинтересоваться у Сойкина? «Да ну, не может быть». «Выводы пока делать рано, но совпадение годов жизни говорит само за себя». Ведьма пожала плечами. «И почему его отец сбежал в Российскую империю, тоже интересный вопрос. Надеюсь, Нахаю ничего не угрожает на родине». «Да, я тоже на это надеюсь». Всплеск потенциального проявления энергии изнанки фиксировался в многоэтажном доме по Воробьевскому шоссе в 2 километра от Москвы-реки. Я решил оставить машину вместе с Зефиром в квартале от нужного места и решил прогуляться с Персиком. Кот гордо вышагивал впереди, задрав хвост, словно флаг над головой. Он то забегал вперед, то скрывался в кустах. Но подошли мы к нужному дому вместе. На лавочке сидела парочка старушек, а рядом с одной из них серым пушистым шаром угнездилась кошечка. Персик сразу же заинтересовался представительницей противоположного пола и побежал ее обнюхивать. На что кошка зашипела и юркнула в кусты. Мой питомец последовал за ней. «А ну, кыш!» Запоздало завопила одна из бабулек и замахнулась на персика пустой сеткой. Но прохвост чихать хотел на нерасторопную бабку, а вот потенциальную подругу отпускать не собирался. Вскоре послышалось кошачье шипение и недовольное мявчание. Я невольно ухмыльнулся. «Паразит!» С досадой бросила бабка, но честь своей кошки спасать не пошла. Я остановился и продолжил наблюдать за котами. Персик загнал кошку в угол между стеной и подъездом и продолжал бесцеремонно обнюхивать. В душе мой питомец все же самый обычный кот. «Тоже мне хахаль нашелся!» Продолжала возмущаться бабка, она перевела взгляд на меня. «Этот рыжий Казанова ваш?» В этот момент подошел Сойкин, и я решил немного похулиганить. «Казенный, если появятся рыжие котята, то счет за алименты высылайте на адрес 6-го управления Инквизиции». Бабки понимающе переглянулись. Формально я почти не соврал. Ведь сейчас я и Персик находились на задании Инквизиции. Но Сойкин посмотрел на меня осуждающе. А вот старушка оценила шутку и лукаво улыбнулась. «Так и сделаю», — жизнерадостно объявила она. «А вы по какому вопросу?» Вмешался Валера. «По секретному», — ответил он бабке, а сам направился к подъезду. «Пойдем, Климент». И я последовал за Сойкиным. Вот только замер на месте, когда переступил порог подъезда. «Блин, ну вот куда пойдем, а? Вот такие вот бабки». Лучший источник информации, они всегда про всех все знают. А нам, судя по всему, придется искать источник проклятой энергии по всему подъезду, подниматься на каждый этаж и обзванивать каждую квартиру. Сойкин изумленно уставился на меня, когда я развернулся и вышел обратно на улицу. «Простите, меня зовут Климент Аристархович Демидов. Я консультант 6-го управления Инквизиции Его Императорского Величества». Я достал удостоверение и развернул его, показывая старушкам. «Эх!» — бабка радостно хлопнула в ладоши. «Не соврал, Климент Аристархович. А ты не тот самый Демидов, который в прошлом году цесаревича спас?» Одна старушка, та, что оказалась хозяйкой серой кошки, изучающе осматривала меня. Вторая бабка прищурилась и нагнулась в мою сторону, пряча глаза от солнца и пытаясь рассмотреть получше, что написано в документе. «Он самый», — подтвердил я. «И правда, Климент Аристархович Демидов», — с изумлением подтвердила мои слова вторая товарка. «Вот тебе расскажу все, что знаю», — объявила старушка. «Меня, кстати, зовут Ариной Александровной». Валера подошел ближе и встал у меня за спиной. «Вы не заметили что-нибудь странное или ненормальное в последние дни?» «Васька Петров пить бросил». Сразу же нашлись старушки. «Он в первом подъезде живет. Последние 20 лет пил каждый день, словно на работу ходил. А уже месяц как завязал». Я поморщился. «Очень рад за Василия. Но нас интересуют последние дни, сегодня или вчера. Более ранние события нам не подходят». Бабки переглянулись, задумались. «А, было!» Глаза Арины Александровны сверкнули каким-то азартом. «Антоша привел к себе девушку, очень красивую». «И что же в этом странного?» — удивился я. «Вы, Климент Аристархович, не знаете нашего Антона. Он тихий и скромный, я бы даже сказала, закомплексованный. Да и внешность, говоря между нами, откровенно подкачала. А девушка выше его на голову, на длиннющих каблуках, красивая и ухоженная на дорогущей машине. Вон она, кстати, стоит. У него никогда обычной этой девушки не было, а такой...» Я развернулся и посмотрел в ту сторону, куда указывала Арина Александровна. Машина оказалась породистым матерхорном. Кажется, это была последняя модель и, предположительно, в полной комплектации. Такая машинка стоит как пол подъезда вот этой вот девятиэтажки. «Тюфяк он этот, Антоша!» — — добавила вторая бабушка. — Какого еще поискать нужно? — Может быть, это по работе? — решил уточнить я. — Они за ручку шли, а девушка букет роз к себе прижимала. Розы красивые! Бабка мечтательно закрыла глаза. — Уже в подъезде целоваться начали, а мы смотрели, пока дверь не закрылась. Я повернулся к Сойкину. — А это вполне может быть наш клиент. — Похоже на то, — согласился с моим выводом Валера. — Подскажите, в какой квартире проживает Антон? — А, я покажу. Бабка протянула мне руку, я помог ей встать. — Пошли. Старушка махнула нам морщинистой ладонью и, стуча тростью по асфальту, направилась к подъезду. Мы поднялись на лифте на пятый этаж. Старушка вышла из лифта первой и, резво пройдя к двери, нажала на звонок. Спустя секунд 15 послышалось движение за дверью, и вскоре мы услышали угрюмный голос хозяина квартиры. — Кто? — Конь в пальто! — с азартом ответила Арина Александровна. — Открывай, Антоша! Послышался скрежет ключей. Дверь отворилась, и на пороге мы увидели пухлого, развощекого мужчину лет 35. Хотя я не был в этом уверен. Антон стоял в семейных трусах и майке-тельняшке. Волосы на голове у него оказались растрепаны в стиле «я у мамы» вместо швабры. «Здравствуйте!» Я попытался изобразить самую безобидную улыбку, на которую был способен. «Мы из 6-го управления Инквизиции, Его Императорского Величества. Разрешите нам войти?» Морщины прорезались на лбу Антона. Он явно не желал нас впускать, а еще мне показалось, что хозяин квартиры занервничал. «А что случилось? Почему вы пришли именно ко мне?» «Мы зафиксировали сильный всплеск энергии изнанки в вашем доме. Предположительно, в вашей квартире. А Арина Александровна любезно согласилась нас проводить». Я посмотрел на старушку. «Так что, Антон, не стой столбом, а впускай господ инквизиторов!» — подтвердила мои слова бабушка. «А что, если не впущу?» — насупился хозяин квартиры. «Арина Александровна сообщила, что у вас появилась женщина, и ей это показалось странным. Проигнорировав вопрос Антона, я задал свой. Это правда?» «Да как вы смеете?» — возмутился Антон. «Ваша девушка может оказаться одержимой или демоном», — подключился к разговору Сойкин. «Мы не будем миндальничать, когда в опасности могут оказаться жизни подданных Его Величества, а войдем в квартиру с вашего согласия или без онного». «Я буду жаловаться!» Антон повысил голос, и угроза прозвучала скорее смешно, чем опасно. Но, к моему удивлению, Арина Александровна проскочила мимо хозяина квартиры и оказалась в коридоре. «Мы здесь подождем», — нетерпящим возражений тоном заявила старушенция. Кажется, это добило парня. Его лицо осунулось, и он промямлил. «Ну, ладно». На его лице проступила обида и негодование, но Антон даже не попытался возразить или же покачать права. «Только нам нужно одеться». Хозяин квартиры проследовал по коридору в зал и закрыл за собой дверь. А еще через пару минут в дверном проеме появился он и его спутница. Девушка действительно оказалась красивой и высокой, как ее описывали старушки. Более того, черная блузка девушки была прозрачной, через нее просматривалась обнаженная грудь. Юбка выглядела вызывающе короткой и облегающей. Косметику девушка успела смыть, но я почему-то был уверен, что накрашенная она выглядела еще более эффектно, нежели сейчас. И мне, как и бабушкам, стало совершенно непонятно, что же эта хищница забыла рядом с травоядным Антошей. «Проходите в зал», — скороговоркой предложил хозяин квартиры. «А я пока чай поставлю. Вы же пьете чай? Ах да, знакомьтесь, это моя невеста Алена». После последнего предложения Антоша густо залился краской. «Попьем!» — подтвердила Арина Александровна. Хозяин квартиры, еле сдерживая улыбку, опустил голову и потопал на кухню. Мы, в отличие от Арины Александровны, разуваться не стали. Неизвестно, чем дело кончится. Зал оказался почти стандартным для советских квартир, в 20 метров или около того. Видимо, здесь архитекторы тоже искали подходящее решение. Проходя мимо Алены, я ощутил еле уловимые флюиды изнанки. Это означало, что мы на верном пути. Более того, вся квартира фанила, но очень слабо, на грани восприятия. Не думаю, что Сойкин бы такое почувствовал. Что-то было неправильное во всей этой ситуации. Я хочу сказать, что не только парадоксальный союз слишком забитого Антона и Алены, но и имена. Да, все три имени оказались на «А». А у Арины Александровны и отчества. Это что-то значит? Да ничего не значит. Или это подсказка? Из задумчивости меня вывел голос Антона. «А вот и чай!» Хозяин квартиры поставил поднос на стол. На подносе стоял глиняный чайник, на боках которого оказались нарисованы обнаженные танцующие индейцы, что меня тоже насторожило. Еще на подносе расположились 5 чашек, судя по всему, из одного сервиза с чайником. «Необычный у вас сервиз для чаепития», — прокомментировал я увиденное. «Вы знаете...» — Антон засмущался и сделал паузу. «Не запомнил, как вас зовут?» «Да, я и не называл своего имени, впрочем. Этикет никто не отменял». «Меня зовут Климент Аристархович Демидов». «Так вот, Климент Аристархович, я только что нашел этот сервиз в кухонном шкафу. Даже не припомню, чтобы он у меня был раньше, но выглядит очень аутентично и оригинально». Антон начал разливать чай по чашкам, от чашек пошел пар, а в комнате запахло травами. Кажется, это были мята и ромашка. Я на миг задержал взгляд на чайнике, и мне показалось, что фигурки на чайнике задвигались. Они словно бы танцевали, но через секунду наваждение спало. «А вы давно познакомились?» — задал вопрос Сойкин и, взяв чашку в руки, пригубил янтарно-золотистый напиток. «Мы?» — слово взяла Алена. Она как-то глуповато улыбнулась и посмотрела на Антона. «Только вчера?» «Вы знаете, я вчера прилетел из Пекина, а Алена только вчера занялась извозом. Я был так удивлен, когда на мой вызов подъехала машина представительского класса, которая стоит как 10 моих квартир». Антоша влюбленными глазами посмотрел на подругу. «Очень любопытно», — заинтересовался Валера. «А откуда у вас, Алена, такая дорогая машина?» «Я поругалась с мужем вчера. Это его подарок. А затем, назло ему, зарегистрировалась в такси и встретила Антона». Она вновь посмотрела на хозяина квартиры несколько заискивающе и глуповато. Совсем не так, как смотрят уверенные в себе женщины, разъезжающие на дорогих машинах. Мы с Сойкиным переглянулись. «Антон, а вы никого странного вчера не встречали? Никто вам не делал необычных подарков? Может быть, старую лампу или другой предмет, выглядящий как что-то старинное или необычное?» Глаза Антона забегали. Он опустил взгляд и буркнул себе под нос. «Нет». Я посмотрел на Сойкина, а он на меня. Думаю, мы оба пришли к очень близким соображениям на этот счет. Все это выглядело странно от начала до конца. У Алены, как оказалось, был муж, с которым она лишь вчера поссорилась. Вела она себя неестественно, словно малолетняя наивная дурочка. Да и не могла вот такая фифа даже посмотреть в сторону тюфика Антона. Это что-то из разряда «за гранью добра и зла». Я знал случаи, когда красивые девушки велись на некрасивых, но харизматичных мужчин со стержнем внутри. Но у нашего Антоши не было ни того, ни другого. А еще смотрела девушка на случайного знакомца так, словно собака на хозяина. «Валера, я должен осмотреться», — предупредил я старшего инквизитора и закрыл глаза. «Хорошо», — Сойкин продолжил допрос. «А вы расскажите о вашей встрече, пожалуйста». «Мой напарник понял все верно. Мне нужно было, чтобы он потянул время. Время для того, чтобы взглянуть на квартиру истинным зрением», — как показал Гельшукран. Я одновременно слушал, о чем говорили присутствующие, но не фокусируя внимание, а воспринимая их слова фоном. Сам же концентрировал внимание на окружающей обстановке. А тем временем Антон начал рассказывать, как познакомился с прекрасной Аленой. «Я вышел из здания аэропорта и сразу же увидел перед собой шикарную машину. Из автомобиля вышла Алена. Она мне показалась в тот момент богиней. Я три раза смотрел в телефон, проверяя, тот ли номер авто указан в приложении». Антон сделал паузу, посмотрел влюбленными глазами на девушку. «А потом мы разговорились. Алена рассказала о своем муже и о том, какой он му...» Антон еще больше покраснел и немного замялся. «Козел. А я тогда сказал, что будь у меня такая прекрасная женщина, я бы никогда ее не обижал и всегда любил». Я невольно скривился от всей этой розовой ванили. «И что произошло дальше?» — продолжал Сойкин тянуть время. «Мы заехали в пиццерию. Я очень люблю пиццу, но почти никогда не позволяла себе лишнего, чтобы не набрать вес. А Антон же сказал, что будет любить меня любую. А потом направились в эту квартиру, и я со вчерашнего дня не выходила никуда. И не хочу». Теперь краснела Алена, совсем как невинная старшеклассница средней школы. «Я же начал видеть». Вся квартира оказалась покрыта сетью радужных паутинок грибной мицелии. Корни странной заразы покрывали все стены, они ритмично вспыхивали и медленно затухали, а затем все повторялось. И эта паутина уже протянула свои корни к Алене, Антону и Арине Александровне. Антон и Алена оказались полностью окутаны паутиной. Тела и лица любовников успели покрыться радужным мерцанием. В глазах Алены и Антона горели еле различимые радужные огоньки. Руки и пальцы покрывала тонкая вязь странных паутинок. А вот Арина Александровна находилась лишь в начале пути. Вывод напрашивался сам собой. Наша старушка заразилась только что, когда вошла в квартиру. К Сойкину мицелии тянулись, но, дотронувшись, сразу же резко отдергивали свои щупальца назад, словно встретили огонь на своем пути. «Это хорошо. Значит, зараза имеет природу изнанки. А ведьмаки не подвержены заражению, чем бы эта хрень ни являлась». Только сейчас я рассмотрел на локтях, коленях и запястьях Антона уродливые покрасневшие глаза. Готов поклясться, что еще секунду назад их не было. Глаза завертелись и закрутились, осматривая все вокруг. А на голове у хозяина квартиры возникли длинные перья, словно у вождя индейцев. Из-под юбки у Алены с шипением появилась змея. Она обвивала ногу вплоть до колена и ощупывала воздух раздвоенным языком. Глаза твари горели темно-красным ореолом. Глаза на суставах также наличествовали, но они были меньше и оказались полузакрытыми. Возможно, девушка находилась не в таком запущенном состоянии, как хозяин квартиры. А вот перьев в голове у Алены я не заметил. «Что это за хрень такая здесь творится?» Антон пристально уставился на меня. Он понял то, что я вижу. Нечто внутри хозяина квартиры как-то осознало, что я понимаю, как Алена и Антон выглядят на самом деле. «Валера, боевая тревога!» Почти сразу выкрикнул я, одновременно с этим накидывая 4 скольжения и выставляя перед собой и Сойкиным щит. Вовремя. У Антона раскрылся рот слишком широко для обычного человека. И изо рта вырвались 2 мерзких розовых щупальца и хлестнули по зеленому куполу щита. Моя защита выдержала, а хозяин квартиры издал пронзительный плаксивый вопль боли. Щупальца стремительно втянулись обратно в раскрывшуюся пасть и, кажется, застряли в горле. Выглядело это мерзко. Раздувшаяся до кровавых разводов шея и шевелящиеся внутри нее щупальца делали Антона похожим на разбухший труп утопленника, если не брать в счет алый цвет его кожи. Валера ускорился и принял боевую стойку. Алена вместе с бабушкой поднялись со своих мест. Сойкин начал замахиваться, чтобы нанести удар по Арине Александровне. «Валера, стой! Они еще люди!» — закричал я в попытке остановить инквизитора Сойкина, и у меня это получилось. Старший инквизитор замер в нерешительности с мерцающими огнями антара, окутывающими правую руку. «Арина Александровна точно еще человек! Она оказалась заражена, когда мы вошли в квартиру!» «Чем они заражены?» раздраженно выдавил из себя Сойкин. «Я такой мерзости еще не видел. Они одержимы демоном или какой-то другой дрянью, но все еще остаются людьми», — пояснил я, по-прежнему не открывая глаз. «Что-то облепило всю квартиру и контролирует людей. Для нас эта дрянь не опасна, но с жильцами дома нужно что-то решать». Позади раздался какой-то скрежет. Послышался звон бьющихся стекол, а через секунду на балкон влез Персик в боевой форме. Огненный кот с трудом протиснулся через разбитые окна и, растолкав меня, с Сойкиным встал между нами. В 20-метровом зале стало слишком тесно и самую малость жарко. Одержимые попятились назад, прижимаясь к стенам. Кот зарычал и сделал шаг вперед. Я положил Персику ладонь на спину и остановил его. «Персик, фу, нельзя!» Кот послушался, но гневно шипеть не перестал. «Валера, звони епископу. Может, он чего знает об этом?» Я махнул на одержимых. «Сейчас». Сойкин полез за телефоном. Напряжение между моим питомцем и одержимыми нарастало. Я понимал, что долго мы не сможем находиться вот в таком положении. К такому же выводу пришел и Антон, или сущность, которая им управляла. Хозяин квартиры начал меняться. Кожа покрылась красными волдырями, челюсть поддалась вперед, мышцы рук разорвали майку, сквозь домашние тапочки прорезались когти. Антон начал расти и увеличиваться в размерах. Вскоре существо, когда-то бывшее хозяином квартиры, уперлось головой в потолок и было вынуждено сгорбиться, чтобы не проломить перекрытие. По потолку пробежала небольшая трещина. Персик угрожающе зашипел. «Магия крови!» — объявил Сойкин. «Да, это была она самая, магия крови». Воспоминания нахлынули словно из ведра. Треск костей и сухожилий и жажда крови. Еще я понимал, что через пару секунд забитый Антоша бросится на нас в свирепом порыве убивать. «Что там, епископ?» — бросил я через плечо. «Климент, надо валить отсюда или прибить одержимого». «Ни то, ни другое», — медленно проговорил я. «Я попробую его удержать какое-то время. Ты дозвонился до Дмитрия?» «Я понятия не имею, что говорить епископу». «Ладно, дай мне трубку». Но прежде чем взять телефон, я установил щит, перекрывая весь зал и разделяя нас с одержимыми. Поговорить успею, если Антоша не решит обойти щит сбоку и проломить стену из соседней комнаты. «Климент, что там у вас?» — послышался голос епископа. «Какая-то грибница по всей квартире пульсирует радугой и захватывает контроль над людьми. Я такое первый раз в жизни вижу. И еще, у зараженных имена одинаковые. Это что-то значит? — Ага, имена ничего не значат, но ты молодец, что обратил внимание. Теперь я почти уверен, что знаю, с кем мы имеем дело. Если это то, о чем я думаю, монстр одержим порядком, поэтому собрал людей с именами на первую букву алфавита. Кажется, старец что-то понял. Люди сильно изменились? Глаза на локтях и коленях появились? Да. Тон епископа мне не понравился. Если эти бедолаги начнут изменяться, то станут опасны. Могут разнестись по округе. Эта шельма — грибница, она вьет гнездо. Не как птичка, как паук, понимаешь, Климент? Один уже обратился. Понимаю. Делать чего? Можешь убить одержимого. Он скоро проголодается и сожрет невинных. Не тот случай, когда стоит проявлять милосердие. Даже если ты спасешь его, шансов вернуться к человеческому виду у одержимого немного. «Я спасу всех», — упрямо возразил я. «Как остановить грибницу?» «Попробуй, конечно», — устало согласился Дмитрий. Но по тону я понял, что епископу мое решение не пришлось по вкусу. «Ищи черепок. Он маленький, с кулак взрослого мужчины. Он не человеческий и не от животного. Что-то среднее, с большими, очень большими глазницами. Его нужно разбить. Тогда одержимые освободятся, а грибница начнет увядать». «Что это за хрень такая?» — не удержался я от вопроса. «Не сквернословь», — одернул меня епископ, но скорее по привычке. Ситуация не та, чтобы еще за словами следить. «Ци-ци-миме! Ацтекские звездные демоны! Не спрашивай меня, почему так называются, я не знаю. Но ужасно неприятные твари! Слышал я версию, гипотезу, значит, что культура ацтеков пришла в упадок именно из-за этих». «Ладно, я понял», — оборвал я старца, а сам начал шарить взглядом по квартире. «И еще!» — послышалось в трубке. «Ищи череп в самых неожиданных местах, в таких, которые здоровому человеку не придут и в голову». «Спасибо». Я бросил телефон Сойкину, а сам продолжил осмотр квартиры. Шкаф, диван, телевизор на стене. В зале ничего подобного не наблюдалось. И что мне делать? Да и как должен выглядеть этот черепок? Вся эта ацтекская фигня замигала и начала проваливаться сквозь стены. Сверху и снизу закричали люди. Демон начал действовать. Он овладевал жителями многоквартирного дома. Зашевелился и Антоша. Он попытался выйти через дверь в коридор, и это ему удалось с третьего раза, когда одержимый снес дверные косяки вместе с частью стены. В подъезде послышались звуки открывающихся дверей и крики. Люди в ужасе убегали от своих родных, не понимая, что происходит. Ладно, ситуация действительно вышла из-под контроля. «Валера, задержи Алену и Арину Александровну. Персик, хозяин квартиры на тебе, только насмерть не загрызи!» Кот понятливо мявкнул, Сойкин кивнул, а я снял щит и накинул пятое скольжение. Все вокруг почти остановилось, движения одержимых стали еле различимы. Персик одним рывком догнал выбежавшего в коридор Антона и, повалив его на пол, придавил своей тушей. Я же филигранно перепрыгнул через огненного кота и оказался на лестничной площадке. Люди, визжа от страха, бежали вниз по лестницам, и из дверей выходили одержимые. И вот они оказались как наша старушка. Дрянь захватила контроль над жильцами дома только что. А значит, этих можно спасти. Я запихивал одержимых в принадлежавшие им квартиры и захлопывал двери, давая незараженным людям спокойно уйти. А затем заметил странный блеск в квартире Антона. Вот только он почти сразу исчез. Блеск исходил со стороны кухни. А между мной и кухней расположились туалет и ванная комната, почти как в хрущевках из моего мира. Только коридор был не такой узкий. Я неотрывно смотрел в сторону кухни и не мог ничего разглядеть. Пришлось вернуться в квартиру. И где этот черепок? Замурован в стене? Или его спрятали в сливную трубу? Нет, последнее маловероятно. Во-первых, труба бы забилась, и это привело к нежелательным последствиям. Во-вторых, демон ацтеков вряд ли станет пачкаться. Делать нечего. Начну со стен. Фокус внимания сместился к рукам, и я начал методично крушить стену туалета. За ней последовала стена, отгораживающая ванную. На всякий случай я разбил туалет и перевернул ванную, но ничего так и не нашел. Квартира Антоши превратилась в одну большую студию, если не считать остатки от стены, разгораживающей зал с коридором. Дьявол! Я, расстроенный, что перепланировка квартиры не принесла желаемых результатов, подошел к окну. За окном виднелся кондиционер. Нет, никакого блеска я не увидел. Но вот следы были. На выносном модуле виднелись следы от рук на пыльной поверхности. Пришлось выбить и окно. Рама с треском и вырванным с корнем подоконником медленно полетела вниз. Надеюсь, никого не зашибет. А я приблизился к кондиционеру. На болтах виднелись свежие царапины. А значит, модуль вскрывали. И, судя по следам, совсем недавно. Одной рукой я схватил покрепче кондиционер, а второй сорвал крышку. Из корпуса кондиционера на меня смотрел пустыми глазницами коричневый черепок. В коридоре взревел и забил конечностями об пол Антоша, за что получил когтистой лапой по затылку. А я взял черепок в руку и резким движением размазал его об стену. На пол полетела коричневая крошка и ни в чем не повинная белая побелка. Корни мицелии резко потеряли в яркости, они начали скукоживаться и скрючиваться. В тех местах, где это происходило, обои и другие поверхности темнели и разрушались, осыпаясь коричневым прахом на пол. Арина Александровна присела на диван и прижала руку к сердцу. Она смотрела в пол и тяжело дышала. Алена начала рыдать, а затем ее вырвало. Девушка выбежала из зала и проследовала к выходу из квартиры. Переступая через изуродованное тело Антона, Алена плюнула ему в лицо. Девушка расплакалась еще сильнее и быстрее побежала по лестнице. А еще через 20 секунд мы услышали визг шин об асфальт и возмущенный рев мотора. Девушка спешила убраться прочь из ненавистной квартиры и приворожившего ее любовника. Персик превратился в обычного рыжего кота и шмыгнул в подъезд по своим кошачьим делам. Антон лежал на спине и тяжело дышал. Он так и не смог вернуть себе прежний человеческий облик. Его гипертрофированная грудная клетка со свистом поднималась то вверх, то вниз. Голова и правая рука Антона превратились в человеческие, а вот остальное тело необратимо изменилось. На лице мужчины проступили слезы. «Я просто хотел быть счастлив. Я просто хотел быть счастлив», — как заклинание бормотал Антон. «Хотел красивую девушку. Неужели я хотел так много?» Мужчина посмотрел на меня полными слез и отчаяния глазами. «Кто тебе дал артефакт, тот странный череп?» — с нажимом спросил я. «Что?» В глазах Антона застыло непонимание. Мне его стало на миг жаль. «Ах, это... пожилой мужчина в аэропорту. Он сказал, что если пожелать, то обретешь счастье с красивой девушкой». «Да, у каждого свои уязвимые точки. Кто-то одержим деньгами, кто-то местью, а Антону не хватало внимания девушек». «Мужчина с седой бородкой?» — уточнил я. «Кажется, да», — прошептал мужчина. Глаза Антона становились стеклянными. Он умирал. Я отвернулся от этого неприглядного зрелища. В подъезде столпились люди и испуганно смотрели на меня и Антона. К ним вышел Сойкин и начал что-то объяснять. Я же помог Арине Александровне спуститься на первый этаж и выйти на улицу. На лавочке сидели Персик и серая кошечка. Старушка села рядом. «Что это было, Климент Аристархович?» — устало спросила Арина Александровна. «Демон», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Арина Александровна осмотрела многоквартирный дом. На стене виднелись следы от огромных когтей. Также от лап Персика пострадали балконы и окна, начиная со второго этажа. Я с укором покосился на Хвостатого, а старушка напротив погладила моего питомца по голове. — Хороший котик, хорошо порезвился. Старушка хитро прищурилась и спросила. — Климент Аристархович, а кто нам возместит весь этот ущерб? «Все вопросы к шестому управлению». Я чуть заметно ухмыльнулся и посочувствовал Сойкину, которому теперь допоздна писать отчеты. «Ну да, ну да». Старушка пожевала губами. Наконец из подъезда вышел Сойкин. Он кивнул мне, отзывая на «поговорить». «Извините, дела». Я направился к старшему инквизитору. Валера хмурился. «Звонили пророки. Говорят, завтра никаких всплесков не будет». «Так это же хорошо!» — воскликнул я. «Все линии вероятности вновь превратились в мешанину. Скорее всего, и послезавтра ничего не случится. А потом все линии схлопнутся в тугой клубок». «Значит, что-то изменилось?» И линии времени пошли по другому сценарию, — сделал вывод из услышанного я.